Глава 4. Предбагровье. Пермских бандитов мы зачистили быстро. За один день управились. А с кем там возиться? Обычные отморозки с огнестрелом, с такими разговор простой и скорый. Да и долго ли? Смотаться в княжескую столицу, посмотреть на слаженную работу гвардейцев, ну и самому покидать черные и огненные шары. Мои бойцы хорошо научились работать в полях, обматерели в постоянных стычках. Только вот жалко, что выяснить ничего не удалось. Пермяки не знали об участии Харенова, что неудивительно. А вернувшись домой, я принимаюсь за чтение книжек Соколовых. Сразу берусь за огненную магию, быстренько пролистываю перечень с техниками. Параллельно Антонина Павловна подчует меня вкусняшками собственного приготовления. Постаралась женщина на славу. Эклеры, шарлотки, вафли с ягодной начинкой и еще куча всего. Моя бывшая учительница приносит поднос пирожных, с улыбкой ставит на столешницу и уходит походкой от бедра. Взгляд сам собой приковывается к короткому подолу ее платья. Такие открытые наряды она до сих пор не носила. Эх, не зря говорится, что порадуешь женщину, и она порадует тебя. Или так не говорят? Ну, неважно. Обращаю взгляд на стопку талмудов. Соколовы, конечно, серьезно накосячили. Но если будут нормально себя вести, то я разрешу читать им книжки в моей библиотеке, а через полгода начну потихоньку возвращать их богатство. Копии-то себе сделать не проблема. Продолжаю листать фолианты в поисках чего-нибудь интересного, пока не натыкаюсь на огненный бур. Пишут, что техника сложна в освоении. Причем требуется невысокий уровень мага, просто специфика узлов маны не ориентирована на огневиков. Здесь необходимо больше не ловкость и быстрота реакции огненных магов, сколько несгибаемое упрямство. Да тех же каменщиков. Бинго! Дубный, вставай. Включаю я главу легионеров. Я раскопал тебе подходящее огненное заклятие. Как раз под твою неспешную слоновью натуру. Быстро собирайся с мыслями. Техника уже закачана тебе в голову. «У нас с тобой одна голова, шеф», — бурчит каменщик, хотя понятно, что я имел в виду его сознание. «О, это и правда может сработать. Еще бы. Дядя Данила плохого не посоветует. Чтобы не спалить кабинет, я спускаюсь в подвал. Ну и там погружаюсь в медитацию. Благодаря моему ментальному внедрению Дубный уже знает все узлы формирования, осталось только наловчиться кастовать технику. Это занимает много часов, благо времени у меня сегодня полно, да и энергетики я принял. Сам успеваю за это время пролистать книжку по телепатии. Вроде поднабрался телепатических терминов и знаю достаточно, чтобы на приемной комиссии не упасть в грязь лицом. «Ну что, долго еще?» — спрашиваю легионера. «Готов в целом». «Велком». Указываю рукой на макевару, и спустя несколько секунд из моего указательного пальца выстреливает тонкий огненный заряд. Подхожу к бетонной доске и присвистываю. Макевару пробило насквозь в одной точке. Техника ударила узким направленным пучком, прямо как струя кумулятивного снаряда. Но самое интересное, следующую макевару тоже достало. «Интересно, а против доспеха сработает?» Задумываюсь. Но пробовать не на ком, поэтому приходится отложить эксперимент до лучших времен. Я выключаю Дубного и снова берусь за книжки. Вообще, конечно, полезным делом занимаюсь, но приемная комиссия уже через месяц, и надо готовиться к переезду, ну и решать, кого брать с собой в первопрестольную. Лакомку точно беру. Кире лучше пока поработать в Будовске. Насчет Софии еще не решил. С одной стороны, полевой целитель мне точно пригодится в войне с тем же Хареновым. С другой, у нее хорошо получается следить за нашей рогогорской фермой. В общем, не знаю, не знаю. Обсужу с Софией, а то, может, у самой девушки есть предпочтение. Но Антонина, я уверен, здесь останется. У нее здесь родня, но спросить тоже можно. Так, но эти вопросы ничто по сравнению с другим. Школу-то я закончил, пора принимать решение. Тут и Янеревы ждут моего ответа, да и Светка продолжает мучиться. Я это видел в ее сознании. Но Елена от меня никуда не ушла. Честно, я думал, Камила со Светкой сами отвалятся и найдут себе родовитых пареньков. Не отвалились, не нашли. После выпускного Камила, слышал я краем уха, отказывает во встречах Никите Шереметьеву. Не ожидал я такого. Меня вчерашнего простолюдина предпочли виконту, надо же. Даже с Леной непросто. Та вообще на днях мне сказала, что готова быть и просто безвенницей. Мол, и так знаю, что ты меня, Даня, не бросишь, а кому эти титулы нужны? Простая душа, что тут скажешь. А у меня ведь еще есть и лакомка. Альва, как и Лена, тоже относится к женитьбе безразлично. И лишь одна Антонина, кажется, воспринимает наши отношения не всерьез. Вернее, всерьез, но так, словно выражает мне благодарность за защиту и заботу, не больше. Чешу я виски и думаю, к черту все, надо выбивать многоженство, хотя бы ради Лены и лакомки. Жаба не позволяет мне жертвовать кем-то из них. Как раз до приемной комиссии еще целый месяц. Времени выше крыши. Я не против заводить безвенниц, но Альва, которая столько эликсиров для меня сделала, точно заслуживает роли повыше обычной любовницы. Ну а из Лены я собственными руками вырастил преданного мага-бойца, да и в целом умница она, что тут еще скажешь. Решено. Что же до Янеревых? Если постучаться раньше, то ничего, подождут ответа еще немного, чай месяц — это уже не год. Главное, цель намечена. Обещать же можно всякое, но я не люблю раздавать карты, которых у меня нет на руках. Достаю мобильник и звоню первому попавшемуся русичу в записной книжке. Это, оказывается, Камила. Вьюга, завтра идем на ту сторону. Фух, в этот раз полегче было. Радостно улыбается Лена, сняв респиратор-артефакт. Постепенно привыкаете. Отвечаю я, содрав с лица такую же маску. Мне она, конечно, не нужна, но для вида я ее ношу при русичах. Мы только что вернулись из норы. Мы — это весь доброотряд, кроме Гриши с Адией. У казахов сегодня какой-то национальный праздник, вот они и сочкуют. Уже 3 дня подряд мы продолжаем ходить на ту сторону. Артефакты царских охотников помогают русичам выгонять из себя избытки энергии чужого мира, а чтобы нивелировать побочку артефактов, слабость и онемение, лакомка придумала травяной спрей. Благодаря выдумке Альвы дело сразу пошло на лад. Ребятам уже не составляет труда прогуливаться в другой мир. Правда, пока нам удалось только-только выйти на след ракхасов, и сами зеленомордые еще не попадались. Но это вопрос времени, когда обнаружится вождь. Зубастик видел сверху пару свежих пепелищ, а значит, мы на верном пути. «Мегамозг», — спрашивает Соколова, подойдя ближе. «А почему странник не устроит нам ловушку на той стороне? Ну, не подкинет кучу бигусов, например?» «Смотри, Свет. Объясняю. Есть 2 вида нор. Искусственные, созданные странником, и естественные, самопроизвольно образующиеся на стыке магических течений. Странник, может, в самом начале и вызвал весь этот катаклизм с норами, но больше его не контролирует. Он может лишь создавать свои норы, а на естественные он не влияет». «Понятно», — задумчиво роняет блондинка. «Сударыни, хорошо поработали», — оглядываю 3 амазонок. «На сегодня все. Отдыхайте, набирайте сил. Завтра, думаю, мы уже выйдем на ракхасов». «Хорошо бы, Даня», — вздыхает Камила, вернее, Мегамозг. Только я было отпускаю отряд, как у меня просыпается мобильник, звонит Степан. «Даня, ты же на норах у Феодосийки?» — спрашивает отчим. Не успеваю ответить, как он продолжает скороговоркой. «В общем, слушай. От вас в 3 километрах открылась пока ничейная нора. Из нее только что вышли ракхасы, среди них 10 магов-шаманов. Если ты справишься, то можешь... беру». Рявкаю так громко, что девчонки удивленно оборачиваются. «Отлично, зеленомордые твои», — довольно улыбается Степан. «За такой отряд точно дадут знак отличия, и чем больше будет пленников, тем выше награда. Но ты все равно сильно не рискуй». «Хорошо». А сам я уже прикидываю, что же тогда пожалует царь-батюшка за 10 зеленых колдунов в живом виде. За 30 минут до этого. Та сторона. Остатки разбитого ракхасского воинства пересекают зеленую степь. Почти все взмылены от бешеного бега. Только лишь шаманы, вождь, да его сильнейшие гридни еще полны сил, но глаза у них самые испуганные. «Чертовы козиды!» — рычит вождь, потрясая гигантской булавой. «Откуда у бородачей взялся подземный червь? Откуда? Они нас перехитрили. Это не битва, а чертов капкан!» Земля под ногами резко зашаталась. От страха вождь раздражается черной бранью. «Вождь!» — кричит один из шаманов. «Мы должны отступать к воде! Нужно сбить след! Червь чувствует нас по запаху!» «Где вода?» — вождь бросает взгляд на разведчиков. «Ведите!» «Поблизости нет рек и озер», — докладывает старший Гридень, что ходил в разведку. «Есть только пересохший ручей, на его русле еще портал раскрылся». «Портал, ты сказал?» «Бежим в портал!» — решает вождь. «Червя это не остановит!» — вздыхает шаман. «Он последует за нами!» «Именно, старик! Вот и пускай наши враги на той стороне разделят с нами участь!» Раскатисто хохочет вождь. «Воины! Вперед!» Отряд ракхасов снова срывается в бег, а земля между тем шатается все сильнее и сильнее. Ракхасы нашлись на зеленой поляне посреди лесного массива. Спасибо деревьям, нам не составило труда незаметно подобраться к иномирянам. План атаки я уже готовил на бегу, да и приказы раздавал также в попыхах. Участвовать будут почти все. Девчонки-русичи, моя группа поддержки и волка-медведи. На задней линии фронта останутся медики и группа поддержки девчонок. Приблизившись к цели, первым делом сканирую врагов. 20 воинов и 10 шаманов. Причем один выделяется огромными габаритами и костяной броней. При виде бугая у меня загораются глаза. Да неужели сам вождь? Слишком уж богато одет даже для гридня. Получается, вождь еще и шаман. Крут, крут. Не знаю, есть ли у шаманов способности сканеров, но долго лучше не телиться. «Огонь!» Гаркую я бойцам на ментальном уровне. «Огонь!» Вторит крик студня. Гвардейцы выбегают из укрытия и выпускают по ракхасам автоматные очереди и разряды громобоев. Замертво падают только несколько воинов. Затем сразу вспыхивают зеленые огни. Настал мой черед, а вернее, моих пси-гранат. Целюсь прямо по шаманам. Конструкты отлично пролетают сквозь зеленые заслонки, а псионические взрывы парализуют трех шаманов. У остальных срабатывает артефактная защита. Но это не важно. Главное, что поля потухли. «Фас!» — раздается мой ментальный приказ в волчьих головах. Последующий рев стаи Акелы ни с чем не спутать. Будто гризли встали не с той ноги. Резко из зарослей выпрыгивают огромные лохматые машины смерти, и тут, уверен, многие зеленокожие наложили в штаны. Единственное, с шаманами волкомедведям не справиться. Для колдунов у меня есть в резерве 3 девочки, и я сам. «Амазонки! Тут... Русичи! В атаку!» Ну и, подавая пример, первым выпрыгиваю на поляну. Следом на ракхасов налетают и девушки. Наша цель — шаманы с бусами. Таких нужно как можно больше взять живыми. Поэтому волкомедведи специально держатся от них подальше, а не только чтобы самим не получить зеленой бякой. Я атакую снопом пси-гранат ближайшего зеленого старика. Ракхаса отбрасывает в сторону, и там ему еще прилетает фаерболами света. Старик заслоняется щитами, но гвардейцы не спят и подсобляют залпом из громобоев. Тот издает. Еще одного шамана я ошпариваю взмахом пси-клинка, и он впадает в кому. Вряд ли помрет. Удар был скользящий, а психика у ракхасов крепкая. Дальше я пытаюсь пробиться к вождю. Слишком опасен этот громила. Он выпускает странные зеленые молнии, которые пробивают даже зеркала гвардейцев, да еще с одного попадания. Блин, уже 2 бойцов положил. Парней тут же оттаскивают в тыл. Надеюсь, они только ранены. Вождя окружает кольцо гридней. Вскинув костяные луки, они обстреливают меня градом железных стрел. Срабатывают зеркала в карманах, и вспыхнувшие зеленкой защитные поля отражают снаряды. В ответку я тоже пускаю стрелы, только псионические. Гридни падают штабелями, в судорогах дергаются их мускулистые конечности. Одна из молний вождя вдруг пролетает совсем рядом. Я глазами сканера успеваю рассмотреть вблизи этот изумрудный субстракт. Хм, да никакая же не молния. Это энергетический импульс. Ну, то есть залп чистой маны, если угодно. Потому защитные поля его и пропускают. Хитро. Убить он может, конечно, но только не того, кто поглощает энергию. А значит, Жора Твой выход. Зверь-легионер отзывается кваканьем. С падением гридни открывается путь к вождю. Гигант устремляет на меня налитые кровью глаза. Резкий взмах булавой, и снова вспыхивает зеленая молния. А я и рад. Бегу навстречу атаке, раскинув руки, чтобы Ракхас не промахнулся. Пускай меня подзарядит. А девчонкам потом скажу, что зеркала защитили. Они ведь глазастые, наверняка увидят попадание, особенно Светка. «Даня, нет!» Блондинка неожиданно прыгает передо мной, заслоняя собой. «Черт, Светка, дура, куда ж ты лезешь?» Заряд импульс попадает в девушку, и она застывает, вытянувшись столбом. Не знаю, защитит ли ее огненный доспех, но проверять и не хочется. Я бросаюсь к блондинке и обнимаю ее прямо поверх пляшущих языков пламени. Задействую сразу двух легионеров — Дубнова и Жору. Каменщик-огневик уберегает меня от огня, Жабун же вытягивает избыточную энергию из тела Светы. Это ее и спасает. Чувствую, как каналы Соколовой освобождаются от перегруза, и ее тело отходит от смертельной деревянности. Фух, спасли. «Легче?» — коротко спрашиваю. «Даня, Даня!» — тараторит блондинка, пока ее крепко держу. «Как ты это сделал?» «Дуреха!» Вздыхаю и, резко повернувшись, выталкиваю девушку из-под возможного обстрела. А то вождь же сейчас как лупанет. «Бей шаманов, не отвлекайся!» Разворачиваюсь и бросаюсь к вождю. Надо быстрее его вырубить, пока еще не прибавилось жертв. «Сдохни, ничтожество!» Зеленый Ракхас обрушивает на меня зеленый град. Я резко останавливаюсь, как вкопанный. Зеленка заливает меня со всех сторон, и приходится попотеть, чтобы не впустить в себя избыточную энергию. Вождь, конечно, добрый человек, вернее, Ракхас, но столько добра мне не надо. И так накопитель забит под завязку. «Кто ты такой? Как ты держишься?» — гремит Ракхас. Интенсивно выгоняю энергию, но из-за этого и не могу двинуться с места. Самое поганое — эти зеленые импульсы сейчас летят во все стороны и могут задеть моих друзей, бойцов или волкомедведей. Стоит ли рисковать? Ай, к черту! Конечно, не стоит. Резко облачаюсь в доспех тьмы, и уровень моего сопротивления мигом растет. Магический доспех — это все же магический доспех. Своего рода танк в мире магии. Вырвавшись из-под обстрела и пригнувшись, ныряю вперед. Прямо под замах гигантской булавой. «Пришибу!» — гремит над головой, словно раздражается гром. Вскидываю вверх руку. «Дубный, огненный бур». Из моего пальца выстреливает тонкая струя пламени. Узкий пучок подцепляет шар булавы и вырывает ее из рук вождя. Это заставляет его порядком офигеть. Ракхас смотрит на свои пустые руки. «Что?» «Кап что?» Вонзаю ему в бок пси-клинок, и гигант падает на колени. Но не вырубается. Гадство. Вместо этого вождь, не вставая, кидается на меня. Мы вместе падаем на траву и катаемся, вцепившись друг в друга. Я даже не пытаюсь еще больше раздувать мышцы. Просто бомбардирую мозг вождя пси-разрядами. Ну и еще пси-хлыстому наматываю на широкую глотку. Да втыкаю в него пси-ножей побольше. Только тогда вождь наконец вырубается. Верхом на мне, что причиняет некоторое неудобство. «Даня!» Раздается сверху звонкое. Опять Светка. Девчонки хватают меня в шесть рук и вытаскивают из-под туши вождя. Остальная битва уже затихла. Гвардейцы ходят среди ракхасских тел и выкапывают шаманов. Смотрю, что трех колдунов девчонки прикончили все же, но не беда, главное, вождь живой. Сбросив доспех, я остаюсь сидеть, приходя в себя. Костяные доспехи у вождя явно не простые, а из антипсионической материи, поэтому он так долго и не отключался. «Даня!» Света с Камилой смотрят на меня, как на живое привидение. «А откуда у тебя доспех тьмы?» «Пападос. Эх, чую, что отмазка с артефактами не сработает. Но чем черт не шутит, можно же попробовать. Только я раскрываю рот, как вдруг земля под моей задницей подпрыгивает. «Это что еще такое?» — вскрикивает Светка, едва удержавшись на ногах. А вот Камила не устояла и упала попой мне на колени, за что удосужилась от блондинки злого взгляда. Не обращая внимания на уместившуюся на мне брюнетку, я включаю сканеры и просматриваю местность. От увиденного мои глаза чуть ли не лезут на лоб. Так вот, от чего ракхасы бежали. «Это точно багровый уровень», — произношу в удивлении. Девушки в ужасе смотрят на меня. «Вещий? «Ты сейчас серьезно?» — выдавливает Света. «Ага. Вьюга, вставай». Хлопаю я брюнетку по бедрам. «Мы идем встречать зверя». «Что?» — разом вскрикивают девушки. «Ты серьезно?» «Без понятия, чему они удивляются. Как мы можем не пойти к Багровому? Ведь такой шанс бывает раз в жизни».